Препятствия на пути к предназначению. Токсичные менталитеты. Казалось бы, все просто, по крайней мере, в теории. Приложи усилия, разгляди предназначение, занимайся любимым делом и живи припеваючи. Но так безоблачно судьба складывается только в сказках. В реальном мире путь весьма тернист. Бывает так, что фокус нашего внимания сосредоточен на других людях, из-за чего очень сложно понять и почувствовать, в чем нуждаемся мы сами. Мы все время хотим быть не хуже других, а в идеале в разы лучше, напрочь забывая синхронизироваться со своим сердцем и аутентичным путем. А еще бывает, что мы собственноручно блокируем поток изобилия, способный в других условиях легко прийти в нашу жизнь. Зачастую у нас просто нет выбора, точнее, он совершается неосознанно. Например, некоторые черты характера формируются просто в процессе жизни, а некоторые перенимаются у других членов социума. Порой мы недооцениваем, насколько сильно окружение на нас влияет, и не понимаем, почему важно внимательно к нему относиться. Общение с разными людьми помогло мне заметить, насколько у всех отличаются внутренние установки и как мы не похожи друг на друга. Одно и то же событие или предложение может вызвать противоположные реакции. Кто-то скажет: «Вау, как классно, как здорово», а кто-то обесценит. Со временем я начал замечать и считывать паттерны мышления людей, буквально перекинувшись с ними парой фраз. Это помогло мне распознать ментальные вирусы, они-то как раз не уникальны. Я классифицировал их следующим образом: духовный халявщик, неблагодарный нищеброд, завистливый лузер. Разберем каждый поподробнее. Духовный халявщик. Последние несколько лет я получаю десятки писем в день от самых разных людей. Одни из них стремительно развиваются, другие же будто впали в анабиоз. Откуда же берется столь колоссальная разница? Честно признаться, в прошлом мне тоже были присущи черты данного менталитета. Заметив это, я начал стараться скорее избавиться от поглощающего меня опасного вируса. Да-да, все верно. Токсичные менталитеты крайне заразны, а передается эта информация коммуникативным путем. Личный опыт по очищению сознания позволил мне убедиться в том, что вполне реально и достижимо избавиться от токсичных установок и ограничивающих паттернов мышления. Поэтому, мой друг, если ты в чем-то узнаешь себя, прошу, воспринимай это не как упрек, а как сигнал о том, что пора что-то менять. Так кто же он, духовный халявщик? Объясню на примере из жизни. Не так давно в Москве проходила масштабная конференция, посвященная предназначению, которую мы с командой организовывали. Анонс предстоящего мероприятия был отправлен моим подписчикам примерно за месяц до его начала. Меня зацепил один из ответов на рассылку, в котором я узнал типичного духовного халявщика. Девушка писала о том, что суть нашей предстоящей конференции не более чем желание заработать на заблудших и о том, что знания не должны стоить денег, а максимум передаваться за пожертвования. Она приводила в пример Будду и других великих учителей в попытках напрочь отделить материальное от духовного. Ранее я бы не стал тратить свое время не то что на ответ, а даже на чтение подобного послания. Объективно, смысла в этом практически нет. Видно, что человек как будто с другой планеты, где живет в весьма причудливой для меня реальности. Ну и пусть. Кто я такой, чтобы вмешиваться со своими советами? Пытаться кого-то в чем-то убедить – бесполезная трата своей энергии. А еще, чаще всего, это ни к чему не приведет. Да и со временем жизнь сама все расставит по местам. В завершение письма она добавила: «Если найдете необходимость ответить мне, буду признательна». Нарушив свой принцип, я все же решил ответить ей. Точнее, всем духовным халявщикам в ее лице. Интересно узнать, что же там было, друг мой. Если ты когда-нибудь решишься написать мне письмо со своей честной обратной связью, будь готов к не менее честному фидбэку вроде этого. Анна, благодарю за отклик. Ваша риторика мне хорошо знакома. Классический менталитет халявщика, который считает, что ему весь мир должен. К сожалению, таких много. Вот вы пишете, что все должно быть бесплатно, а точнее за добровольное и, надеюсь, щедрое пожертвование. Вижу по вашему аккаунту, что вы проходили бесплатно мой курс по медитации на 21 день, когда я открывал его льготно всем желающим на свой день рождения этим летом. Можно вам два вопроса задам? Первый. Вы его прошли? Второй. Напомните, какое пожертвование скинули автору курса по итогам? Что касается конференции, давайте вместе порассуждаем. Первое. Аренда большого зала в центре Москвы стоит денег. Второе. Спикеры выступают тоже за гонорар. Третье. Труд организаторов, чтобы это мероприятие создать, а это огромный труд и время, тоже должен оплачиваться. Вы так не считаете? Четвертое. Дизайн сайта стоит денег. Пятое. Плата за почтовые сервисы. И многое-многое другое. Уже сейчас, за месяц до конференции, мои личные вложения в организацию мероприятия составили более 500 тысяч рублей. А вот теперь вернусь к вашему письму. Вы заявляете, что все должно быть бесплатным, свободный вход, настоящие знания не продаются, энергия бесплатна, цветы пахнут бесплатно и прочая хиппи-ересь. Скажите, а в вашей квартире энергия тоже бесплатна или счета за электричество все же приходят? Знания не продаются, но вы не думали, что время человека и его труд стоят денег? Вы трудитесь за добровольные пожертвования или все же получаете зарплату? Ваше сравнение с Буддой некорректно. Я не просветленный монах, а обычный человек. Мне приходится своей семье за деньги еду покупать. Жилье тоже даром никто не предлагал еще. Я заметил вот такую закономерность. Люди, которые много говорят о добровольных пожертвованиях, сами не особо их оставляют, в надежде, что кто-то другой будет пощедрее. Конечно же, это не про вас. Так, мысли вслух. Что ж, буду признателен за ответ, но, впрочем, если не ответите, я пойму. Всех благ, Игорь. По ее следующему ответу я осознал, что зря повелся на провокацию. Анна проигнорировала все мои вопросы, доводы и аргументы, продолжив свои высокопарные речи. Итак, друг, что мы с тобой видим? Перед нами типичный духовный халявщик. Менталитет, мировоззрение, стиль жизни. Я уже научился распознавать его буквально по нескольким фразам. Это архетип, который в разной степени проявлен во всех нас, в том числе и во мне. Несколько лет назад я начал замечать его проявления и тут же от них избавляться, вытравливать из своего сознания, как опасный сорняк. А сознание – первое и необходимое условие, чтобы что-то изменить. Мой опыт показывает, что когда ты даешь что-то духовному халявщику по его просьбе, он даже не способен извлечь из этого ценность. После старта проекта было особенно много тех, кто писал мне: «Игорь, Нам очень нужна медитация. Денег совсем нет. В общем, пойди навстречу». И, конечно же, я каждый раз шел на уступки с мыслями, что делаю благое дело, и от меня же не убудет. На практике выяснилось, что когда я открывал доступ к курсу вообще без всякой оплаты, то человек даже не начинал этот курс проходить. Утверждал, что ему жизненно необходимы уроки по медитации, но оказывалось совершенно не так. Сейчас я перестал предоставлять курсы на халяву, потому что в первую очередь это не идет на пользу самому человеку. Если и даю льготный доступ, то сразу оговариваю условия. Возможность пройти уроки сохраняется, если реально заниматься, а по окончании написать отчет. Плюс срок будет ограничен. Подобные договоренности повышают вероятность того, что даже халявщик начнет усердно учиться, хотя тоже не факт. Объективно ценятся только вещи, за которые что-то дали взамен, не обязательно деньги. Например, почему мы так дорожим своими детьми. Да, родительская любовь, но также мы вкладываем в них очень много времени, терпения, энергии. Отсюда формируется такая сильная связь. А когда что-то достается безоплатно, мы не способны это оценить, даже если вещь или продукт близки к идеальным. Поэтому мой тебе совет. Если реально хочешь получить ценность, лучше заплатить. К сожалению, это понимают не все. Когда я сам прохожу курсы или беру консультации, то чем дороже они стоят, тем эффективнее взаимодействие и сильнее вовлеченность. Что же присуще духовному халявщику? Первое. Манипуляции. Они любят давить на чувство вины, пытаясь задеть тебя фразами типа «Если ты действительно духовный человек, ты должен, а вот настоящие учителя...» Подойдет практически любое высокодуховное продолжение. В их картине мира ты должен сделать что-то особенное, чтобы доказать свою истинную духовность. Второе. Потребительское отношение. Жизнь в позиции «мне все должны». Примечательно, что такие люди ничего не создают сами, а только потребляют созданное другими. Но за каждым материальным или интеллектуальным продуктом стоит огромный труд, который духовные халявщики обесценивают. Они ждут организации по высшему разряду, при этом со свободным входом. Только тогда согласятся зайти и милостыню подать, но это не точно. Из письма, процитированного ранее, понятно, что у дамы не было денег на предстоящее мероприятие. В жизни бывают абсолютно разные ситуации, когда с финансами туго, но у духовных халявщиков даже не возникает идеи о равноценном энергообмене. Даже если нет средств, есть масса других вариантов предложить что-то взамен. Например, помощь в организации конференции, съемку фото или видео, встречу гостей. На мероприятии с нами сотрудничали около 20 волонтеров и получили билет участника. Помню, после записи первого курса Mind Detox гордость переполняла меня. Хотелось, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Я обращался в тематические сообщества ВКонтакте с уникальным предложением рассказать их аудитории об этих уроках. Бесплатно, разумеется, как и сам курс. Естественно, обижался на отказы, думая, что люди, пишущие о духовности, на деле оказались корыстными и жаждущими денег, пока я пытаюсь спасти мир. Ты заметил, в чем была моя проблема? Первая – попытка манипулировать духовностью. Второе – позиция «мне все должны». Сейчас стало ясно, что за счет этого я тормозил свое развитие. Создал полезный курс и решил делиться им бесплатно. Молодец, но это вовсе не означает, что аудитория примет тебя. Почему ты считаешь, что кто-то обязан тебе помогать? Третье. Противопоставление духовного и материального. Это ведет к склонности впадать в крайности и вызывает сильный дисбаланс в жизни. Открою тайну. Ни один из людей, которых я считаю своими учителями, действительно духовно зрелыми, не отрицает материального. На Востоке говорят, нет ничего выше знаний, подразумевая под этим, что они бесценны. Но логика духовного халявщика работает так, что если нет цены, значит все даром. Мне случалось бывать на сатсангах духовных учителей в Индии, где те общались с людьми и отвечали на их вопросы. На прощание собравшиеся подходили поблагодарить учителя и поклониться ему, поднося деньги, довольно существенные суммы по индийским меркам. Знания бесценны, но не бесплатны. Ты волен сам оценивать их в силу своих возможностей и щедрости. Духовный халявщик же не видит никакой разницы между бесценно и бесплатно. Четвертое. Донейшн. Сумма добровольного пожертвования зависит от многих факторов. Но знаешь, что очень точно характеризует духовного халявщика? Его отношение к самой системе добровольных пожертвований. Он видит в ней лишь возможность не оставить ничего взамен. Во время одной из зимовок на Гоа я решил провести мастер-класс, посвященный созданию авторского онлайн-проекта. Не для того, чтобы заработать, а с целью познакомиться с местными обитателями и вместе провести время с пользой. Участие в мероприятии было за донейшн, то есть добровольное пожертвование. Мне удалось собрать примерно 50-60 человек, с которыми я целых 4 часа искренне делился знаниями и с радостью отвечал на вопросы. В завершении мастер-класса заметил, как некоторые люди начали торопливо разбегаться, чтобы не пришлось оставлять оплату. Были и те, кто с важным видом, покопавшись в кошельке, торжественно протягивал мне купюру в 20 рупий, примерно 20 рублей. Это одновременно вызывало у меня и смех, и грусть. Как можно оценить 4 часа из своего и чужого времени всего в 20 рублей? Таким образом, польза полученных знаний сводится практически к нулю, то есть они попросту не усвоятся. По законам кармы энергообмен должен быть равноценным. Я уже не нуждался в деньгах и проводил данное мероприятие для получения нового опыта. Вероятно, у тебя возникает вопрос, что значит «не нуждался в деньгах»? Ответ прост. К тому времени я проработал в себе токсичные ментальные установки, сформировав менталитет богатого человека, привлекающего в свою жизнь изобилие, благополучие и процветание. А еще, несколько лет назад со мной произошло то, что навсегда изменило отношение к добровольным пожертвованиям. Интересно? Тогда сейчас опишу эту историю. Я был в Таиланде на ретрите, где с каждым днем мне открывались все новые глубины реальности и грани сознания. Невероятно мощный заряд энергии, несравнимый ни с чем. Ранее я относился к добровольным пожертвованиям формально. Разумеется, ни разу не убегал, не заплатив или оставив какие-то смешные деньги. Моей стандартной суммой были 100-150 долларов. Ни много ни мало, но достаточно для того, чтобы компенсировать понесенные расходы. Неожиданно заговорил мой внутренний голос. «Игорь, скажи, пожалуйста, а по каким параметрам ты оценил випассану в 150 долларов? Считаешь ли ты эту сумму эквивалентной полученным знаниям и опыту? Ретрит реально меня вскрыл, разделив жизнь на до и после, как бы это громко ни звучало. Я вообще затруднялся выразить глубину инсайта в каких-либо деньгах, сполна осознав, что такое бесценность. Она точно не могла равняться 150 долларам. Тогда бы получился неравноценный энергообмен. Вот так я и сделал скачок к менталитету богатого человека. Теперь В моей картине мира «Донейшн» — это не «оставьте, сколько не жалко», а мы бы не хотели ограничивать вас лимитом. Для одних людей добровольное пожертвование — это возможность проявить свою скупость, для других — щедрость. К какой категории относиться — выбирать тебе. По окончании того ретрита я принял решение по достоинству оценить полученный опыт, его значение и роль в моей жизни. Не просто покрыть расходы на жилье, еду и туалетную бумагу. Я оставил сумму, превышающую в 10 раз ту, что планировал изначально. Это были значимые для меня деньги, но я отдал их с искренней радостью и благодарностью в сердце. Тогда я сформулировал свое понятие слова «donation», которое весьма далеко от халявы и даже полухалявы. Donation – это возможность на свое усмотрение определить уровень энергообмена без каких-либо верхних ограничителей, осознавая, что получаешь ровно столько, сколько отдаешь. Иначе говоря, тот, кто пожертвует 1000 рублей, получит пользы и знаний в 50 раз больше того, кто пожертвует 20. Таков закон кармы, можешь убедиться сам. Если бы люди воспринимали донейшн на столь глубинном уровне, то я бы все свои мероприятия проводил исключительно за добровольные пожертвования. Но, к моему сожалению, все же для большинства это равняется халяве. Друг мой, советую тебе обратить внимание на то, что у людей, гоняющихся за бесплатным сыром, нет и не может быть благополучия в жизни. А все потому, что они нарушают закон Вселенной о равноценном энергообмене. Халявщики обесценивают труд других людей, что ведет к обесцениванию их самих. Их усилия тоже пропадают даром, а удача обходит стороной вместе с деньгами и благополучием. Если не изменить отношение к жизни, то можно очень быстро скатиться вниз по спирали потребительской позиции. Пятое. Высокомерие. В чем разница между духовным халявщиком и обычным? Почему же я делаю упор на духовность, хотя в данном случае ее и близко нет? Обычный халявщик зачастую все-таки понимает, что является потребителем, за что ему хоть немного, но стыдно. Духовный халявщик не только не стесняется своего мировоззрения, но и считает его возвышенным, а себя святым. Фу, как можно приравнивать материальное к духовному, сплошная коммерция? В какой сутре сказано, что знание стоит денег? Энергия же бесплатна. Человек даже не замечает, что с ним что-то не так. Он мыслит афоризмами, вырванными из контекста, подтверждающими данную позицию. А его окружение, таких же высокодуховных халявщиков, убеждено, что весь мир им должен. Ты, наверное, уже и сам догадался, как изгнать из себя духовного халявщика. Первое. Перестать обесценивать чужой труд. А лучше создать что-то свое, руками или головой, не принципиально. Написать статью, починить кран, построить дом, основать компанию, что угодно. Главное – довести до конца. Открою простую истину. Любое созидание требует энергии, времени и труда. Просто так, само по себе, ничего не получается. Придет понимание, что к любой вещи, окружающей нас, приложены усилия, после чего уже станет гораздо сложнее воспринимать все как должное. Когда создаешь что-то сам, хочешь, чтобы другие не обесценивали это, а ценили. Постепенно, шаг за шагом, ты придешь к тому, что достигнешь баланса, уважаешь время и труд других людей, а они отвечают взаимностью. Второе. Научиться не только брать и потреблять, но и созидать и отдавать. Вселенная устроена таким образом, что энергообмен будет происходить в ней всегда, независимо ни от чего. Каждый раз, когда получаешь что-то на халяву, расплачиваться предстоит чем-то другим. Это неизбежно. Духовно развитый человек чтит законы кармы и не стремится к халяве, а больше отдает и созидает, за счет чего привлекает благополучие в свою жизнь. Нищебродство или откуда берутся неблагодарные люди? Пожалуй, раскрою все карты сразу. Нищебродство напрямую и неразрывно связано с неблагодарностью. Под словом «нищеброд» я подразумеваю нуждающегося человека, нищего, бедного. Таким образом, констатирую факт о проблемах с финансами, благополучием, процветанием и изобилием. Жизнь нищеброда скорее напоминает борьбу за выживание. За годы наблюдений я заметил следующее. Неблагодарность неизбежно влечет за собой неблагополучие и бедность, в то время как процветание и благополучие повсюду следуют за умением быть благодарным. Кто-то не придает этому фактору особого значения, считая его безобидным и ни на что не влияющим. К сожалению, люди неосознанно заражаются вирусом неблагодарности, за счет чего благополучие воспринимается как аномалия и исключение из правил. Встречал ли ты когда-нибудь людей, у которых буквально все валится из рук, а жизнь идет под откос? В ней нет благополучия? Многим из них постоянно не хватает денег. А любая попытка выбраться из нищеты как будто заранее обречена на неудачу. А еще их сопровождают вредные привычки, проблемы со здоровьем, невезение и пагубное влияние окружения. Создается впечатление, что на них лежит могущественное проклятие, которое невозможно снять. Знаешь, почти так и есть. Это под силу только им самим, при помощи рычага благодарности. Вокруг много других людей, живущих совершенно иначе, радующихся каждому дню, излучающих счастье, наполненных здоровьем и благополучием. Разумеется, их жизнь состоит не только из белых полос, случаются трудности, но вполне себе преодолимые. Зачастую у них ладится с деньгами, а многие откровенно богаты. Создается ощущение, что им просто повезло, все получается легко и с удовольствием, удача сопутствует во всех начинаниях. Внимание, вопрос. В чем главное отличие первого типа людей от второго? Внешняя разница между ними едва заметна. Они живут в одной стране, на одной улице и даже в одном доме. Тогда в чем причина столь разных уровней жизни? В образовании? Да они даже за соседними партами сидели. В талантах? Они есть у каждого человека. В богатых родителях и связях? Немало состоятельных людей вышли из полной нищеты. Как показывает мой личный опыт, причины всегда стоит искать внутри, в ментальных привычках, паттернах мышления, шаблонах и установках, которые с одинаковой долей вероятности приводят как к бедности, так и к богатству. Выражение «бедность не порок», на мой взгляд, лишь романтизирует нищету. Исключения составляют монахи-отшельники, осознанно отрекшиеся от материального мира в пользу духовного пути. Обрати внимание, друг мой, на корни этих слов. Бедность равно беда, богатство равно Бог. Возможно, конечно, что бедность не порок, но она следствие пороков, главным из которых является невежество. Несомненно, пройденные ретриты оставили отпечаток на моем мировоззрении, и теперь мне с трудом верится в случайности и несправедливость. Ведь все на свете не случайно и происходит по законам кармы, именно законам, а не эзотерическим фантазиям. Всему есть причины и следствия, являющиеся результатами поступков, слов и даже мыслей человека. Поэтому главное отличие благополучных людей от неблагополучных в том, что действия одних закономерно привели к процветанию других, к бедности. Например, болезни не берутся ниоткуда. Это также кармический результат. Да, можно романтизировать свое нищенское положение, подкрепляя его библейскими притчами, а можно признать, что законы Вселенной реально работают. Закономерность очевидна. Неблагодарность приведет прямиком к бедности. Благодарность к благополучию. Друг мой, давай вместе вдумаемся в глубинное значение слов. Благодарность – дарить благо. Благотворительность – творить благо. Благополучный – получать благо. Для Вселенной характерен принцип энергообмена, или, как говорят на научном языке, закон сохранения энергии. Формулировка номер один. Энергия ниоткуда не появляется и никуда не исчезает. Она просто переходит из одной формы в другую. Помнишь, я говорил об этом ранее? Люди, которые творят и дарят благо, получают его взамен. А те, кто этого не делает, не получают. Для меня быть здоровым и счастливым – естественное состояние. Так же, как быть больным и страдающим – неестественное. Более того, люди погружаются туда самостоятельно. Эта вселенная так откликается на тот или иной поступок. Получается, что человек собственным невежеством блокирует поток благополучия в свою жизнь, буквально обрекая себя на нищебродство. Мне лично очень хотелось бы, чтобы вокруг было как можно больше благодарных и, как следствие, благополучных людей. Тебе, наверное, интересно, почему я со всей уверенностью говорю о причинно-следственной связи неблагодарности и нищебродства. Все, о чем я говорю в этой книге, пропущено через личный опыт. Мне приходится общаться с людьми разных менталитетов, получая на почту по паре сотен писем ежедневно. Каких только историй я не наблюдал за последние несколько лет. В прошлом я списывал это на случайные совпадения, но со временем выявил закономерность. Если в обращении есть признаки неблагодарности, значит, у человека в жизни нет благополучия, в первую очередь финансового. Не спорю, бывает и такое, что у благодарного человека туго с деньгами, а на неблагодарного сваливается неожиданное богатство. Как правило, это очень непродолжительный период с запоздавшим законом кармы. Возможно, благо пришло за какие-то заслуги в одной из прошлых жизней. Поначалу я думал, мол, всякое бывает, но не так давно решил провести исследование, развеявшее все сомнения. По традиции раз в год я провожу анонимный опрос среди своих подписчиков, в котором уже приняло участие порядка 6 тысяч человек. Вопросы были разные, но по ответам на них можно было проследить, что творится у отвечающего в голове и жизни. К примеру, один из вопросов звучал так: «За что вы цените и читаете мой блог?» Ответ на него безошибочно определял степень благодарности. Также были вопросы о посещении наших выездных семинаров и покупке курсов Академии. Не жалея сил, я потратил время на то, чтобы ознакомиться со всеми 6000 ответов. И вот что интересно. По реакции человека на первый вопрос становилось понятно, что он ответит на следующие. Это была поразительная закономерность. Неужели действительно существует взаимосвязь между неблагодарностью и нищебродством? Не торопясь с выводами, я решил повременить. И через год в ответах увидел все то же самое. Можно по-разному относиться к моему исследованию, в том числе скептически. Можно провести собственное. Как? Через призму личной жизни или наблюдения за окружающими. Скажем, за 5 самыми состоятельными и успешными из твоего окружения и 5 бедными и несчастными, попытавшись уловить связь. Мне удалось выделить следующие признаки неблагодарного нищеброда. Поехали. 1. Поиск негатива. Фокус внимания направлен именно на него. Во всем многообразии окружающего мира глаза видят исключительно недостатки и недочеты, минусы и недоработки. Неблагодарный человек задается вопросами: а что здесь не так? Что мне не нравится? Где обман и подвох? Подобными мыслями он сам притягивает негатив. Ответ от Вселенной на направленный ей запрос. Поэтому нищеброд уверен в своей правоте. У каждого из нас есть такой знакомый, которому везде все плохо. Жарко, дорого, некачественно, медленно, скучно, невкусно. 2 человека умирают от жажды в пустыне. Благодарный и неблагодарный. Вдруг, о чудо, оба встречают на пути поднос с живительным стаканом воды. Неблагодарный жадно выпивает с мыслями: почему так мало? Нельзя было кувшин поставить? Неужели жалко? Пристально разглядывая опустошенный стакан, продолжает негодовать. А откуда эти разводы на стекле? Что нельзя было помыть получше? И так далее. Смысл понятен. Неблагодарный человек не замечает и не воспринимает тех чудес, которые случаются в его жизни. Он даже не задумывается, откуда посреди пустыни взялся стакан с водой, спасший его жизнь, умудрившись заметить лишь недостатки в виде разводов на стекле. Благодарный человек будет думать о том, как ему повезло. Вот это удача! Я получил именно то, что было мне необходимо. Спасибо небесам за подарок. Спасибо воде за то, что дала мне сил. Спасибо за то, что мои молитвы были услышаны. Эту сказку я сочинил для того, чтобы наглядно продемонстрировать разницу менталитетов. В мире невежества чудес не бывает, зато мир благодарности открывает массу возможностей. Мне не доводилось встречать благодарных людей, у которых было бы все в жизни стабильно плохо. Да, у них, как и у всех, бывают сложные периоды, которые Вселенная преподносит лишь как ступеньку на пути к успеху, делая дальнейшую жизнь еще более благополучной. Неблагодарные и в самом позитивном событии всегда обнаружат негатив. Давай проверим, благодарный ли ты. Попытайся вспомнить, на чем сосредоточено твое внимание, когда не происходит ничего, ни хорошего, ни плохого. Например, ты гуляешь или едешь за рулем. О чем ты думаешь в это время? Что цепляет твой взгляд в окружающем мире? Куда направлен фокус? Неблагодарный человек по инерции замечает, как все ужасно, а вокруг одни идиоты. Благодарный же, где бы ни очутился, всегда найдет чему порадоваться. Разглядит положительное практически в любой ситуации и в каждом человеке. Это происходит за счет выработки ментальной привычки направлять вектор своего внимания и сознания на позитив. Мысли о том, что хорошего есть в жизни, а также кому и за что сегодня можно сказать спасибо, буквально преследуют благодарного человека. Ну что, в ком из них ты узнал себя? 2. Обесценивание чужого труда. Неблагодарный человек способен разглядеть в деятельности другого только негатив, раскритиковать все, что угодно. Друг мой, несмотря на то, что все мои проекты преуспевают, неблагодарные комментарии я получаю ежедневно. Все те, кто что-то создает, прекрасно меня понимают и не понаслышке знакомы с подобными потребителями контента. Например, Не так давно мы с командой организовали и провели в Москве конференцию «Предназначение». Выступления спикеров были записаны и смонтированы, после чего я решил поделиться этим видео. Оно набрало более 20 тысяч просмотров. Множество благодарных отзывов, но все же не обошлось без тех, кого не устроило, например, качество звука, недостаточно идеальное. Этот человек ожидал от меня большего, не задумываясь о том, сколько сил и времени понадобилось на организацию и проведение мероприятия, съемку и монтаж выступления, выложенного в публичный доступ абсолютно бесплатно. Но неблагодарный комментатор предпочел этого не замечать, его внимание привлекли недочеты по звуку. Точно так же и с моими курсами. Ежемесячно их проходит множество людей, обратная связь от которых отличается настолько, что кажется, будто все они с разных планет. В обычной жизни я совсем не обращаю внимания на неблагодарные комментарии, но сейчас говорю о них для наглядности. Чтобы подчеркнуть, как меняется восприятие мира, если смотреть на него через призму неблагодарности и видеть только недостатки. От таких людей можно ожидать исключительно плохих отзывов. Если им не понравилось, опишут все до мелочей. Ну а если все соответствовало их ожиданиям, хорошего отзыва не дождешься. На это тратить время они не считают нужным. Фрилансеры меня поймут. Взаимодействовать с неблагодарным заказчиком – целая катастрофа. Он сам не знает, что ему нужно. Всегда выпрашивает скидку. Обязательно превысит допустимый объем работ, за который, разумеется, недоплатит. И, конечно же, останется недоволен результатом. А когда ты чаще всего готов поделиться обратной связью, когда ты был разочарован или остался в восторге? Что в первую очередь привлекает твое внимание? Достоинства или недостатки? Третий. Жизнь в позиции «мне все должны». Мне кажется, этот пункт вытекает из указанных ранее. Неблагодарный человек относится к окружающему миру с агрессией и претензиями, как будто все вокруг ему что-то задолжали. Четвертый. Жадность, скупердяйство. Здесь идет речь не только о деньгах, но и об отдаче в целом. Неспособность отдавать кармически блокирует получение изобилия и благополучия. Неблагодарному человеку жалко поделиться своими знаниями и опытом, тратить свое время на других людей. Неблагодарный человек жаден на выражение чувств и эмоций. Даже если ему реально понравилось, он не способен на искреннюю похвалу. Так происходит, потому что он в принципе не склонен замечать хорошее, а соответственно делать комплименты, ценить чужие достижения и труд. Яркий пример – чаевые. Неблагодарный человек оставляет их крайне редко, а если и оставляет, то мелочью из кармана, считая, что это же их работа, они за нее и так деньги получают. Пятый. Бедность. Не то чтобы признак, скорее кармический итог. Благодарные люди излучают высокие вибрации, которые практически стирают грань между материальным и духовным, наполняя жизнь изобилием и благополучием. Неблагодарные, приземленные и грубые вибрации, которые притягивают болезнь, страдания, борьбу за выживание, как ни крути, в этом случае люди тормозят свое развитие, обрекая себя на бедность и нищебродство. Завистливый лузер. Знакомое чувство, зависть. Не правда ли, мой друг? Мне так уж точно. В детстве объектом моей зависти были дети богатых родителей, учившиеся в единственной частной школе нашего города. Затем, когда меня самого туда перевели, старшеклассники, по которым сходили с ума все девчонки, После мажоры из МГИМО, на фоне которых я был лишь провинциалом на сухом пайке, далее те, кто устроился на хорошую работу, и, наконец, более талантливые и успешные коллеги. Хотя я сам занимал в лучшей юридической фирме страны далеко не последнюю должность. Параллельно я завидовал тем, кто работает на себя и не скован графиком, требованиями начальства или корпоративным дресс-кодом. После запуска своего проекта я начал завидовать создателям более креативного контента, тем, кто писал посты с сотнями просмотров и комментариев, или тем, у кого посещаемость сайта была в разы выше. Я искренне считал это верхом несправедливости. Вишенка на торте – зависть к чужой жизни мечты. Богатство, популярность, успех, счастливые отношения. Почему не мне? Так что, друг мой, я самый обычный завистливый провинциальный мальчик. И все же мой случай нельзя назвать самым запущенным. Я не был склонен к так называемой черной зависти, сознательному желанию зла тому, кому завидуешь. Зато самая обычная бытовая зависть преследовала меня везде и всюду. Признаюсь, мною было приложено немало усилий, прежде чем это чувство осталось для меня едва знакомым. Теперь, если оно и проскальзывает, то лишь мимолетно. Я по-настоящему разучился кому-либо завидовать, более богатым, знаменитым, реализованным в первую очередь. Как я это сделал? Кто-то из слушателей может подумать, что я сам стал успешным и потому перестал завидовать другим. На самом деле все наоборот. Я избавился от зависти и поэтому раскрыл свой потенциал и чего-то достиг. Странновато звучит, друг мой. Однажды я обратил внимание на то, что многие истины не очевидны, а парадоксальны. Все потому, что они подчиняются вселенской логике, которую способен понять не каждый. Например, чем больше жертвуешь, тем богаче становишься. Необъяснимо, но факт. Бедные всегда будут считать, что если чем-то делишься, у тебя станет меньше, а ты сам еще беднее. Они искренне верят, что когда им доведется разбогатеть, вот тогда они и станут щедры на пожертвования. В реальной жизни этого никогда не происходит, так как они собственноручно обрекают себя на нищету. Суть парадокса в том, что его невозможно понять, находясь снаружи, только изнутри, на собственном опыте, доверившись, попробовав и убедившись, что все это по-настоящему. Например, с каждым годом мой доход растет в разы, потому что я жертвую больше, а не потому что я сначала разбогатею, а потом начинаю жертвовать истину, в которой у меня нет сомнений. Так же, как нет сомнений в том, что чувство зависти делает человека лузером, всячески препятствуя реализации его предназначения в полной мере. Что для тебя значит зависть, друг мой? Как бы ты сформулировал это понятие? Если заглянуть в словарь, то там зависть называется болезненным и неприятным чувством. От осознания чужого превосходства, а также стремлением обладать тем, что есть у другого. Чужая удача или успех в той или иной сфере кажутся самой большой несправедливостью по отношению к себе. Зависть относится к одному из умонастроений, которые могут быть или позитивными, или негативными. Что же это значит? Согласно учениям Будды, существуют три основных загрязнения ума. Первое – невежество. Второе – ненависть. Третье – жадность. Они составляют базу любых негативных эмоций и состояний. Представь себе бар, открываешь коктейльную карту, а там много разных напитков, которые, по большому счету, смешиваются из одних и тех же видов алкоголя – водки, рома, джина, виски. То, насколько ты свободен от этих трех загрязнений, определяет степень чистоты твоего сознания. В зависти невежества проявляются следующим образом. Желание обладать тем, что принадлежит другому – это жадность. У кого-то есть то, чего нет у тебя, по крайней мере, на данный момент, а ты бы хотел, чтобы было, и желательно сию минуту. Предвзятое отношение к тому, кто имеет превосходство – это ненависть. Если у того, кому ты завидуешь, вдруг ситуация меняется в худшую сторону, в глубине души ты этому порадуешься. Например, от удачливого коллеги уйдет жена, или он сломает ногу, его выпрут с занимаемой должности, а еще лучше в тюрьму посадят. Чувствуешь, запахло злорадством. Как в том анекдоте: у соседа сдохла корова, и вроде бы какое твое дело, но почему-то настроение хорошее. Отношение к чужому успеху как к вселенской несправедливости по отношению к себе – это невежество. Человек реально не понимает, как устроена вселенная, и не принимает законы кармы. Все виллы, яхты, внешность, деньги, успех и слава – закономерный результат заслуг. Теми или иными действиями кто-то создавал причины в отношении всех имеющихся благ для того, чтобы ими обладать. Может, это происходило на протяжении последних 50 рождений, а наблюдаемое сейчас лишь вершина айсберга. То, что ты имеешь в жизни, абсолютно не случайно и является результатом сотни выборов. И тут появляется завистник, который скажет: «Мне тоже так надо. Я тоже все это хочу». Не желая осознавать, что у каждого есть ровно то и ровно столько, сколько он сам заслуживает. Неравенство между людьми зависит от непоколебимых законов кармы. Если у тебя чего-то нет, ты просто не создал причины для того, чтобы было. Однако никто не мешает начать это делать прямо сейчас. Зависть крайне опасна, в первую очередь, для самого же завистника. Мы не считаем, что кто-то, кроме нас, естественно, по-настоящему заслуживает большего и достоин этого благодаря результатам своей кармы. Победу другого человека мы воспринимаем как свое личное поражение, ощущаем собственную беспомощность особенно остро. Хотя, по сути, к нам это не имеет абсолютно никакого отношения. Первое. Согласно закону кармы, что отдаешь, то и получаешь. Разве можно обрести что-то хорошее, если мы враждебно настроены по отношению к другим? Вряд ли, друг мой. Негативно направленная энергия обязательно вернется к нам в том или ином проявлении, в результате чего страдания ждут нас же самих. Зачастую завистливого человека окружают ему подобные, то и дело путающиеся в своем змеином клубке. Они не упустят шанса сделать друг другу какую-нибудь подлянку, возвращающуюся им по кругу. Второе. Неспособность искренне радоваться чужим достижениям является неспособностью радоваться собственным успехам. Кармическое следствие зависти – внутренняя неудовлетворенность. Каких бы мы ни достигли вершин, все время остаемся недовольны собой, постоянно сравнивая себя с другими, и каждый раз находятся те, у кого дела обстоят лучше наших. У тебя было такое, что ты достигал значимой цели, но это не вызывало чувства удовлетворения? Что для тебя важнее, сам факт достижения – или то, что ты при этом испытываешь – счастье, радость, гордость? Внешне успешный, богатый, знаменитый человек вполне может быть завистливым лузером, если его душа не находит покоя и гармонии. Я и сам был таким лет до 25, вроде и учился в МГИМО, потом занимал высокооплачиваемую должность юриста, а все равно чувствовал, будто несчастнее меня – не найти никого на целом свете. Ты спрашиваешь, может ли зависть быть белой, так называемой мотивацией к достижению того, чему завидуешь? Я убежден, что нет. Это приведет лишь к видимости красивой жизни, оставив человека таким же несчастным. Завистник не сможет перестать сравнивать себя с другими более успешными людьми и достичь внутренней гармонии, оставаясь проигравшим. Третье. Зависть стелется перед глазами пеленой, мешающей разглядеть свой путь. У каждого из нас своя дорога, богатая на самые разные события, чего мы не можем увидеть до тех пор, пока сравниваем себя с другими. Но как только осознаем и начинаем ценить свою уникальность, в нашем сердце не остается места зависти. Зависть фокусирует внимание не на нас самих, а на чужих достижениях. Пока взгляд прикован к ним, мы упускаем собственные возможности для развития, открытые прямо сейчас. Нам кажется, что мы живем неправильно, а правильно это так, как у тех, с кем мы себя сравниваем. Мы начинаем хотеть такой же дом, такую же машину, внешность, семью, работу, в то время как в нас самих кроется множество талантов и возможностей, способных обеспечить более яркую жизнь, чем чужая. Мы собственноручно обрекаем себя на шаблонное и посредственное существование, в чем я убедился на личном опыте. Как можно назвать человека, потратившего свою жизнь на то, чтобы завидовать другим? Правильно, лузером. К примеру, я завидовал более популярным и успешным блогерам, чьи посты вмиг облетали весь интернет. Читал эти тексты во всех социальных сетях и злился, думая, а почему это написал не я? Почему я не могу так же? На эмоциях садился создавать собственный контент с мыслями, сейчас я вам всем покажу, и не мог выдавить из себя ни одной свежей идеи, оставляя лист пустым. Зависть – верная дорога к собственной никчемности. Пока мы тратим время на то, чтобы сравнивать себя с другими, мы не можем обрести оригинальность. Когда я пытался изложить своими словами чужие мысли, это не давало мне найти собственный стиль. Желая побыстрее стать популярным, я старался сочинять тексты на актуальные темы, упорно игнорируя те, которые мне откликались. Когда глаза наконец открылись, подход к творчеству кардинально изменился. Я начал заглядывать внутрь, вместо того, чтобы смотреть по сторонам. И мои посты на специфические темы обрели своего читателя, расходясь многочисленными репостами. А теперь и вовсе сложились в книгу, которую ты сейчас слушаешь. Зависть – сигнал о том, что человек находится не на своем месте, либо раскрывает свой потенциал не до конца. Мне не встречались люди, сумевшие реализовать себя в полной мере, найти свое предназначение и при этом кому-то завидовать. Когда наша жизнь превращается в самое интересное дело на свете, на чужие не остается ни времени, ни желания. Когда мы чувствуем, что находимся на своем месте – и получаем удовольствие от того, чем занимаемся, становится безразлично, у кого и что там происходит. Мы начинаем ценить уникальность собственного пути. Четвертое. Кармические плоды имеют разный срок созревания, но они всходят всегда вовремя. Одни появляются быстрее, другие медленнее. Я говорю не только об этой жизни, но и о предыдущих. Все же тут верят в теорию перерождений. Лично я не вижу других объяснений такого неравенства между людьми в мире. Помни о кармических последствиях зависти, которые будут преследовать тебя в следующей жизни. Зачастую завистники становятся беспомощны, не имеют друзей и союзников, а также поддержки и влияния в обществе. Каюсь я, обычный человек, который тоже был заражен ментальными вирусами, отличаясь завистью, неблагодарностью и любовью к халяве. В этом смысле я ничем не отличался от остальных. Каждому из нас присуще неблаготворное состояние ума. Шаг номер один, чтобы избавиться от вирусов, замечать их. Пока этого не происходит, ты уверен, что с тобой все в полном порядке, а со всеми остальными что-то не так. Пока ты придерживаешься данной теории, к сожалению, исцелиться не получится. Это неприятная, но все же правда. Есть весьма импонирующее мне выражение. Самопознание – это всегда плохие новости. Джон Барт. Духовный рост происходит именно тогда, когда начинаешь видеть, что ты далеко не святой, что у тебя есть много нездоровых токсичных привычек и омрачений в уме. Когда я начал заниматься самопознанием, йогой и медитацией, концентрация моего внимания возросла, и получалось замечать то, чего не видел ранее, в первую очередь в себе. Уровень загрязнения ума человека – это его карма. У кого почище, у тех и жизнь поярче, порадостней. Полегче, у кого хуже, тех ожидают тяготы и страдания. На самом деле все мы рождаемся уже с теми или иными склонностями. Мы называем их характером, но на самом деле это не более чем наше самое привычное умонастроение. Черты токсичных менталитетов имеют скрытые вторичные выгоды, которые человек не готов отпустить. Согласись, иногда очень удобно не соприкасаться с суровой реальностью и не играть по общим правилам, где тебе никто ничего не должен. Токсичность мешает человеку развиваться, тормозя его во всех сферах жизни, поиске предназначения, отношениях, получении новых знаний и так далее. Вовремя обнаружив в себе то, что меня ограничивало, я стал это прорабатывать и самосовершенствоваться, вследствие чего и в моем окружении уменьшилось число токсичных людей. Я не считаю свою классификацию токсичных менталитетов исчерпывающей. Более того, к ним стоит добавить еще один вирус неудовлетворенности. Им страдает огромное количество людей. Вечно недовольный. В чем опасность все время чего-то хотеть, мой друг? Сейчас в нашей культуре стало мейнстримом разжигать огонь желаний. Считается, что желать и хотеть – это круто, это двигает вперед. Безусловно. Но какой ценой? Согласись, у всего есть побочные эффекты. Одна из проблем лежит на поверхности. Порой ты хочешь и просто не можешь это получить в силу тех или иных обстоятельств, что всегда приводит к фрустрации и разочарованию. Вторая, более глубокая, заключается в том, что даже когда ты получаешь то, к чему бежал и стремился, все равно не испытываешь счастья и удовлетворения. Собственно, почему? Потому что состояние чего-то хотеть становится привычным для ума. Все, что мы часто делаем и о чем часто думаем, трансформируется в привычку, или, как говорят ученые, нейропластичность. Мы буквально сами формируем нейронные связи. Что это значит? Теряется способность ценить то, чем ты обладаешь сейчас. Этого становится мало и недостаточно. По большому счету, обратная сторона привычки чего-то хотеть – привычка все время быть неудовлетворенным. В этом кроется глубинная проблема желаний как двигателя прогресса. Получается, когда достигаешь своей цели, то не можешь искренне этому порадоваться. Например, купил iPhone, может даже последней модели, и что, пребываешь в эйфории от того, что он у тебя есть? Радость была в момент покупки, но длилась она недолго. А далее это воспринимается примерно так. Ну блин, подумаешь, iPhone. Танцевать от счастья, что ли, как идиоту? В итоге мы перестаем радоваться вообще, потому что наш ум привык быть неудовлетворенным. Это похоже на комариный укус. Чем сильнее его чешешь, тем больше он зудит. В уме такой же процесс. Чем больше ты получаешь, тем сильнее неудовлетворен. Обесценивается то, что у тебя есть, потому что всегда найдутся те, у кого лучше и больше. Будда однажды сказал очень мудрую вещь. Высшее богатство – это удовлетворенность. Он попал в самую суть. У тебя могут быть машины, квартиры, активы, но какой смысл во всех этих вещах, если ты не способен им радоваться? Или тебе может принадлежать не так уж много, но если ты чувствуешь себя счастливо, тебе однозначно повезло больше, чем многим богачам. Неудовлетворенность – это токсичный менталитет, который становится проклятием человека, преследует его как тень и мешает радоваться жизни. Она становится привычным состоянием довольно быстро, особенно если каждый день, из года в год, ты его развиваешь. С утра полистал социальные сети, понял, что такого самолета у тебя нет, такой фигуры нет, таких денег нет, и почувствовал себя самым большим неудачником на этой земле. Когда неудовлетворенность проникает в наше сознание, входит в привычку, мы перестаем ее контролировать, а она начинает контролировать нас. Для меня медитация стала инструментом и лекарством от этого недуга. Потому что медитация, по большому счету, развитие способности быть в настоящем моменте, принимая его таким, какой он есть, не пытаясь бороться с тем, что происходит вокруг, ничего не удерживая. Если наш мозг привык все время куда-то рваться, то в прошлое, то в будущее, в медитации мы сразу это заметим. Наш ум будет все время чего-то хотеть. Чтобы медитация уже закончилась, выпить чаю или кофе, поесть, заняться сексом, поработать. Обращение внимания в настоящий момент и принятие того, что происходит здесь и сейчас, своего рода тренировка удовлетворенности. Как я уже говорил, неудовлетворенность берет свое начало из привычки все время чего-то хотеть. Интересно, что у каждого человека есть свой список желаний и перечень требований к жизни. К примеру, у музыканта есть райдер, и чем артист известнее, тем список этот все больше напоминает целую книгу. Если ты хочешь пригласить выступить звезду, то тебе надо встретить ее на машине определенной марки, поселить в конкретный отель, и даже вода подойдет не любая. Иногда капризы преподносятся как признак того, что людей сложно удовлетворить, потому что они много где были и что видели. Но большинство из нас совсем не рок-звезды, чтобы изощряться в своих потребностях. Как правило, с годами люди становятся все более требовательными. Если когда-то пункты списка можно было пересчитать по пальцам одной руки, то теперь они исчисляются сотнями. Неизвестно откуда, но мы точно знаем, сколько хотим зарабатывать, как выглядеть, куда ездить, отдыхать. Есть второй список того, что мы не хотим. На эту тему мы рефлексируем реже, но прекрасно представляем, с чем хотелось бы избежать контакта. Например, не желаем общаться с пьяными, есть консервы, чувствуют себя беспомощными. Некоторые люди живут идеей о том, что однажды в жизни все будет целиком и полностью соответствовать их представлениям. Они достигнут всех целей, смогут удерживать полученное, а еще избавиться от того, что им не нравится. Такие люди живут и ждут, когда же, наконец, этот момент настанет. Действительно, бывают мгновения, когда все идеально, но они длятся весьма недолго и постепенно начинают рушиться. То ребенок заболел, то законы новые приняли, то дождь пошел. Живущие в парадигме ожидания чаще всего ходят с постоянно недовольным лицом, так как в любую минуту может пойти что-нибудь не так. Неоправданные ожидания легко выбивают из колеи, когда расстраивает любая мелочь. Принесли недостаточно горячий кофе, не на любимом миндальном молоке, и все, день наперекосяк, настроение безвозвратно испорчено. Неудовлетворенность можно преподнести как признак внутренней несвободы. Модель поведения – когда ты гонишься за счастьем и ждешь, что все будет идеально, в итоге ни к чему не приведет. А можно научиться принимать происходящее, не впадая в панику, при малейшем отличии ожиданий от реальности. Если натренировать свое состояние ума подобным образом, то что бы ни случилось, ты сможешь это принять без лишних расстройств. Согласись, друг мой, в жизни постоянно что-то меняется. Часто происходит не вовремя и внезапно идет не по плану. Тот, кто сильно зависим от внешних обстоятельств, рано или поздно рискует быть ими же и обескуражен. Мне кажется, не стоит подписываться на неминуемые страдания, лучше быть счастливым. Можно ли что-то сделать? Задумывался ли ты когда-нибудь, что такое счастье? Среднестатистический ответ будет в духе «счастье» — это когда у тебя есть то, чего ты хочешь, и нет того, чего ты не хочешь. Мы уже обсудили ранее два таких списка, они не работают. Да, можно вечно находиться в состоянии жертвы, жалея себя и жалуясь, как все плохо, искать и находить себе оправдание, а еще вторичные выгоды своего поведения. Но зачем? Анализируя самые сильные решения, принятые мной когда-либо, я пришел к выводу, что наиболее важным из них стало полностью взять на себя ответственность за все, что со мной происходит. Это привело к значительному рывку моего развития, обратная сторона которого – 0% нытья и жалоб. По мне, это лучшее, что вообще можно сделать. Осознать, что все в жизни – твоя карма, совокупный результат дел, поступков, слов и состояний ума, здесь абсолютно точно нет никакой внешней силы, которую возможно обвинить в неудачах, и нет чего-то, находящегося за пределами тебя, на кого можно переложить ответственность. Некоторые склонны перекладывать ее, например, на своих родителей. «Нет, со мной это все в порядке», но посмотрите, какие мне достались мама с папой. Они меня мучили и унижали. Не стоит забывать о том, что это тоже часть кармы, семья, в которой ты появился на свет в этот раз, чтобы получить закономерные результаты своих прошлых действий. И только таким образом должны были сложиться обстоятельства с самого начала этой жизни. Родители, проводники кармы. От непонимания и непринятия ее законов некоторым кажется, что судьба обошлась с ними несправедливо, и, соответственно, можно эту справедливость восстановить, к примеру, украв что-либо. Но, конечно, это лишь усугубит кармическое положение и уж точно не пойдет никому на пользу. Однако каждое токсичное качество возможно вывести в плюс и заставить работать на себя, а не против. Более того, я убежден, что мы в этом мире как раз для того, чтобы исцелить свои токсичные менталитеты, и у всех достаточно потенциала для этого. Если ты заметил, что все время не удовлетворен, следующий шаг – начать искать инструмент, как это исправить. Со временем ты получишь плоды в виде того, что в твоей жизни станет больше ценных моментов. Начнешь замечать хорошее, будет расти ментальное благополучие. Если прорабатывать менталитет халявщика, выяснится, что гораздо проще жить из позиции творца жизни, где никто тебе ничего не должен. Ты перестаешь обвинять мир в несправедливости и возвращаешь себе контроль над своей судьбой. Прорабатывая менталитет зависти, ты станешь способен радоваться, когда у других людей происходит в жизни что-то хорошее. Такое качество называется сорадование, крайне редкое и вообще не человеческое, скорее ангельское. Легче всего это понять родителям, которые испытывают искренние чувства в виде достижения своих детей. Да, согласен, что успехом чужих людей радоваться сложнее, но когда это происходит от зависти, не остается и следа. Кто-то, например, купил себе частный самолет, и если раньше бы тебя это просто дико бесило, сейчас ты думаешь: «Вау, как классно, что есть в современном мире такие открытые возможности, когда можно своим трудом, талантом и трудолюбием приходить к результатам подобного масштаба». Здорово, что у него это получилось. Значит, может получиться у меня? Правда же, совершенно другой взгляд. Еще один извечный вопрос – причинение добра своим близким, что не всегда приводит к хорошим результатам. Я считаю, что мы можем повлиять на свое окружение только путем работы над собой. Безусловно, она сложна и требует от нас терпения и признания своих несовершенств, за счет чего всегда очень соблазнительно начать работать над другими, видя в них много несовершенств и пытаясь их исправить, спасать, лечить. Поэтому неудивительно, что наши близкие от этого страдают больше всего и, как правило, не готовы принять в нас великих учителей. По сути, они правы, так как зачастую, увлекшись саморазвитием, мы еще ни в чем не разобрались и не утвердились, но уже с фанатизмом пытаемся проповедовать. Никто не обязан слушать наставления и меняться из-под палки, особенно когда еще не наблюдают позитивных изменений в нас же самих. Поэтому мой совет – не ставить эксперименты на других, а в первую очередь меняться самому. Тогда, глядишь, и родственники, и друзья, и коллеги сами начнут брать с нас пример. Что хочу сказать, друг мой, и халявщику, и нищеброду, и завистнику, и неудовлетворенному я бы дал один универсальный совет – осознать, что токсичные, неблаготворные состояния ума влияют на качество проживаемой жизни и неизбежно приводят к ее печальным последствиям. Важно понять следующую причинно-следственную связь. Испытывать токсичные эмоции крайне невыгодно. Наши намерения становятся поступками, которые неизбежно влекут за собой кармические последствия. Если в нас преобладают токсичные состояния ума, то они негативно скажутся на нашем же будущем. Даже если мы ничего не делаем, к примеру, просто листаем ленту и завидуем. То же самое, когда мы злимся, обижаемся, ноем, не ценим и не благодарим. Все возвращается еще большими неудовлетворенностями и переживаниями. Когда мы начинаем выбираться из токсичных состояний и перестаем создавать поводы для новых страданий, появляются шансы на духовное и ментальное выздоровление. После этого сама жизнь становится другой. Попробуешь? А я пока расскажу про основы мировоззрения, которые очень мне близки.